Он обернулся и изучающе посмотрел на меня, как человек, который вдруг принял решение. Думаю, на какой-то миг он отважился доверить мне намного больше того, что сказал. Но если и так, он отказался от этой мысли, потому что, помолчав, проговорил медленно, жестко. «Ты никому не скажешь о том, что услышал от меня, иначе вызовешь мое неудовольствие». «О, нет, сэр!» «Славное дитя!» Он помолчал. «Не скажешь, кроме как в том случае, — заключил он, — если в мое отсутствие доктор Брайерли, ты, конечно, помнишь худого в очках и черном парике джентльмена, гостившего у нас 3 дня прошлым месяцем, если он появится в нашем доме и спросит ключ. Ты поняла? В мое отсутствие». «Да, сэр». Тогда он поцеловал меня в лоб и произнес: «Вернемся», что мы и сделали в полном молчании. Стенала буря, казалось, погребальная песнь, исполняемая на громадном органе, сопровождает наши шаги. Глава 2. Дядя Сайлас. Вернувшись в гостиную, я вновь заняла свое кресло, а отец вновь принялся вышагивать из конца в конец большой комнаты. Возможно, завывавший ветер растревожил привычное течение его мыслей. Впрочем, в чем бы ни крылась причина, он был необычайно разговорчив в тот вечер. Походив с полчаса взад-вперед, он опустился в кресло с высокой спинкой, стоявшее у камина почти напротив моего. Какое-то время, прежде чем заговорить, по обыкновению пристально глядел на меня, а потом сказал: «Так не годится. Тебе нужна гувернантка». В подобных случаях я опускала книгу, откладывала работу и готова была слушать его, не прерывая. «Твой французский вполне хорош, и твой итальянский тоже, но ты совсем не знаешь немецкого. Музицируешь неплохо, наверное, впрочем, я не судья. Однако рисовать могла бы получше. Да-да, есть настоящие леди, законченные гувернантки, как их называют, которые берутся обучить гораздо большему, чем какой-либо учитель в мое время, и прекрасно справляются. Такая гувернантка подготовит тебя, и будущей зимой ты отправишься во Францию и Италию, где расширишь свой кругозор». «Благодарю вас, сэр. Тебе это необходимо. Уже почти полгода, как мисс Эллертон оставила нас. Слишком длительный перерыв в учении». Он помолчал. «Доктор Брайерли спросит тебя про этот ключ?» «Спросит, что ключ открывает. Ты покажешь ему, никому другому». «Но, — сказала я, боясь ослушаться отца даже в таком незначительном поручении, — но тогда вы будете отсутствовать, сэр. Как же я раздобуду ключ?» Неожиданно он улыбнулся широкой, но усталой улыбкой. Она редко появлялась и быстро исчезала с его лица, добрая и загадочная. «Верно, дитя. И я рад, что ты настолько умна. Но уж об этом не беспокойся. Ты будешь знать, где искать ключ. Ты видишь, в каком затворничестве я живу, и, возможно, вообразила, что у меня нет ни единого друга. Ты почти права, почти. Однако не до конца права. У меня есть преданный друг, один друг, которого я когда-то не понимал, но теперь оценил». Я мысленно задавалась вопросом, не о дяде ли Сайлосе идет речь. «Скоро он явится. Я не могу точно сказать, когда. Я не назову тебе его имени, но ты скоро узнаешь, а я не хочу разговоров об этом. Я должен совершить короткое путешествие с ним. Ты не побоишься на какое-то время остаться одна?» «Вы дали обещание, сэр?» — опять спросила я вместо ответа. Любопытство и беспокойство превозмогли мой неизменный страх перед отцом. Он с добродушием отнесся к допросу. «Дал обещание? Нет, дитя. Но есть обстоятельства. Ему нельзя отказать. Я должен совершить путешествие с ним, как только он позовет. Я не властен выбирать. Впрочем, я рад этому. Запомни, я говорю, что я рад этому». Он улыбнулся той же суровой печальной улыбкой. Прямой смысл его слов, как я их поняла, сохранился в памяти, и даже теперь, по прошествии времени, за смысл я ручаюсь. Человек, совершенно непривычный к манере моего отца говорить, обрывая мысли загадками, подумал бы, что рассудок отца, возможно, расстроен. Но такое подозрение не встревожило меня ни на минуту. Я была уверена, что он упомянул о реальном лице, которое ожидал, и что, дождавшись, отправиться вместе с ним в какое-то таинственное путешествие. Мне казалось, я превосходно поняла отца, много сказавшего, хотя...